На северо-западный ветер оказался иным, чем ожидали. 18 марта уже с утра видно было, что надвигается буря. А вскоре поднялся такой ураган, что отлет Форстера пришлось отсрочить, ибо опасно было отдать аэростат и пятерых путешественников на волю разбушевавшейся стихии. Наполненный газом воздушный шар находился на главной площади Ричмонда, готовый к вылету при первом затишье. И весь город ждал этого затишья с возрастающим нетерпением. А между тем погода все не улучшалась. 18 и 19 марта буря свирепствовала без передышки. С большим трудом оберегали от нее привязанный канатами воздушный шар, который порывами шквала прибивало к самой земле. Прошла ночь с 19 на 20 марта. А поутру буря разыгралась еще сильнее. Лететь было невозможно. В этот день к инженеру Сайресу подошел на улице какой-то незнакомый человек. Это был моряк лет 35 или 40, носивший фамилию Пенкроф, рослый, крепкий и очень загорелый, с живыми, быстро мигавшими глазами и добродушным лицом. Он был уроженец Северной Америки, плавал по всем морям, побывал во всяческих переделках, изведал множество необыкновенных приключений, какие иному сухопутному обывателю и во сне не приснятся. Нечего и говорить, что это был человек предприимчивый, смельчак, ничего не боявшийся и ничему не удивлявшийся. В начале 1865 года Пенкроф приехал по делам в Ричмонд из Нью-Джерси с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего капитана, оставшимся сиротой. Пенкроф любил этого юношу как родного сына. До начала осады ему не удалось выехать из города, но к великому своему огорчению он оказался запертым в Ричмонде. Теперь и у него тоже было лишь одно желание — бежать, воспользовавшись любым случаем. Пенкроф много слышал об инженере Сайресе Смите. Он знал, что этот решительный человек жаждет вырваться на свободу. И вот на третий день бури он смело подошел к Смиту и без всяких предисловий спросил: «Мистер Смит, вам не надоел этот чертов Ричмонд?» Инженер поглядел в упор на незнакомца, заговорившего с ним, а Пенкроф добавил вполголоса: «Мистер Смит, хотите бежать?» «Когда?» — тотчас отозвался инженер, и можно с уверенностью сказать, что этот ответ сорвался у него с языка невольно, ибо он даже не успел рассмотреть неизвестного, обратившегося к нему с таким предложением. Однако, всмотревшись проницательным взглядом в открытое лицо моряка, он уже не сомневался, что видит перед собой честного человека. «Кто вы такой?» — отрывисто спросил он. Пенкроф коротко рассказал о себе. «Прекрасно», — сказал Смит. «А каким образом вы предлагаете бежать?» «Да вот воздушный шарик тут бестолку болтается, будто нарочно бездельник нас поджидает». Пенкрофу не понадобилось входить в подробности. Инженер понял его с полуслова. Он схватил моряка под руку и быстро повел к себе. Пенкроф изложил ему свой план. Все очень просто. Конечно, рискуешь при этом жизнью, но что ж поделаешь. Ураган, понятно, разъярился, бушует во всю мощь. Но ведь такой искусный и смелый инженер, как Сайрес Смит, прекрасно сумеет управиться с воздушным кораблем. Ежели бы он, Пенкроф, знал, как обращаться с этим шариком, он бы, не задумываясь, вылетел на нем, разумеется, вместе с Гербертом. Мало ли моряк Пенкроф видел бурь на своем веку. Таким ураганом его не удивишь. Сайрес Смит слушал молча, но глаза у него блестели. Вот он, благоприятный случай. Разве можно его упустить? План очень рискованный, но и только он вполне осуществим. Несмотря на охрану, ночью можно пробраться к воздушному шару, залезть в гондолу, потом перерезать канаты, удерживающие шар, Понятно, тут легко и голову сложить.